Глава сороковая. Гарнер был в курсе всех связанных с Тангенсом событий нескольких последних дней. Трэвис дополнил эти сведения, сообщив о том, что происходило в течение последнего получаса. Когда он закончил, на линии воцарилось молчание. Тьма, лежавшая над пустыней, начинала развеиваться. Далеко на юго-западе солнечные лучи коснулись вершин скалистых гор. «Так вы говорите, оборонительные системы отключены?» — задал уточняющий вопрос Гарнер. «Да», — ответил Трэвис. «Другой вопрос в том, надолго ли? По моему разумению, не дольше, чем на 20 минут». «Да, чтобы перебросить туда войска, этого времени не хватит. Нужно по меньшей мере вдвое больше. Этот вариант не рассматривается». Что-то в его тоне навеяло Трэвису очень скверные подозрения насчет варианта, который рассматривается. Если эти ощущения его не обманывали, становилось ясно, почему на самом деле Пейдж послала его наверх сделать этот звонок. Гарнер сказал, о каком варианте речь. Трэвис не ошибся. «Мистер Президент», — промолвил он, — «в здании находятся оставшиеся в живых сотрудники». «Я это понимаю. Но сейчас мы должны в первую очередь думать об интересах всего мира». «А как насчет находящихся внутри объектов, опасных объектов? Известно ли нам, как они отреагируют на подобное действие? И самообрежь?» «Нет», — ответил Гарнер, — «неизвестно. Но сценарии, подобные этому, обдумывались и рассматривались со всех возможных позиций специалистами, которые разбираются во всех задействованных в игре факторах лучше, чем вы или я. Другого выхода у нас просто нет». Ракета будет выпущена из шахты, находящейся в 200 милях от пограничного города, а стало быть, окажется там меньше, чем через 5 минут после того, как я отдам приказ. Уверен, что в настоящий момент вас в первую очередь заботит отнюдь не собственная безопасность. Однако, если вы имеете под рукой машину, вам, возможно, удастся за это время удалиться за пределы смертоносного радиуса. Трэвис молчал. Но думал он вовсе не о собственной безопасности, по-прежнему не о ней. К нему пришла мысль совершенно иного рода, да и то скорее почти пришла. Ему вспомнилось ночное озарение, когда он просыпался, держа в объятиях Пейдж, и едва не ухватил на грани сна и бодрствования какую-то догадку, и вот она снова чуть вынырнула на поверхность. «Мистер Чейз!» — окликнул его президент. Трэвис не ответил. Он боялся, что если заговорит, то спугнет идею. «Мистер Чейз!» Прошла еще секунда. Контуры догадки проступали яснее. Еще немного. «Трэвис!» Он понял. Перед его мысленным взором предстал четкий, словно экранная заставка, образ. Он мигом понял его значение и его значимость. Кроме того, увидел в нем надежду. Надежду на то, что в конечном счете шепот можно переиграть. В настоящий момент шепот был запрятан в свой маленький ящик. Все находившиеся в пограничном городе, и добрые люди, и злодеи, были уверены, что Трэвис мертв. И именно сейчас у него имелся шанс отыскать то единственное на Земле, чего шепот, похоже, боялся. С чего бы еще ему приспичило убивать всех тех людей, работавших в этом направлении? Столько дыма и без огня. «Есть другой выход», — заявил Трэвис. Теперь предстояло прибегнуть ко лжи. В лучшем случае — к полуправде. Иначе бы это не сработало. «Я слушаю», — промолвил Гарнер. Трэвис рассказал ему про Лорен и про квантовый компьютер. «Мы знаем, где он!» Это была полуправда. Никаких «мы» не было. Был он один. Трэвис знал, где находится изделие, во всяком случае, думал, что знает. «Где?» — спросил Гарнер. Трэвис поделился с ним своей догадкой, и президент снова погрузился в молчание. «Отделение Тангенса еще остается на острове», — промолвил он наконец. «Полагаю, чтобы добраться до дома, им потребуется 10 минут. Еще 10 я отведу им на выполнение того, о чем вы сказали. Но если у них ничего не получится, ядерный вариант будет уже упущен. После того, как оборонительные системы пограничного города будут восстановлены и запущены в действие, они смогут сбить любую ракету на дальней дистанции. Трэвис подумал об этом, прокручивая в уме все возможные последствия. «У меня к вам один довольно нелепый вопрос, мистер Чейз», — сказал Гарнер. «До какой степени Тангенс верит в эту идею?» Трэвис дал ответ, настолько близкий к нелепому, насколько посмел. «Это лучший ход, какой можно сделать, сэр!»